Эскориал. Испанский король Филипп II, не лишенный художественных способностей, лично выбирал мастеров для постройки и украшения своих дворцов, сам следил за выполнением работ, просматривал и нередко исправлял архитектурные проекты заказанных им построек. Особенно много внимания Филипп II уделял Эскориалу, который он задумал возвести в честь победы испанцев над французами в 1557 году. Уже через 6 лет после этого счастливого для Испании события архитектор Хуан Батиста де Толедо приступил к разработке проекта Эскориала, который возвели в 50 километрах к северо-востоку от Мадрида, среди пустынной возвышенности Монсанареса. По некоторым сведениям, архитектор изучал и использовал опыт строителей собора Святого Петра в Риме. Монастырь и светский дворец — это обычно вещи трудносовместимые. И все же иногда случается, что светская власть поселяется под одной крышей с духовной, хотя бы на время. Путешествующий монарх пользуется гостеприимством монастырского настоятеля, или член королевской семьи в заботе о спасении своей души жертвует монастырям и монахам, чтобы те молились о спасении его души. В Эскориале же Филипп II хотел видеть монастырь, который одновременно бы служил и королевским дворцом. Битва при Сент-Квентине во Фландрии 10 августа 1557 года, в день великой для испанцев победы, стала вдвойне знаменательной датой, поскольку это был день святого Лаврентия. Но именно в этот день в ходе битвы была разрушена церковь его имени, и испанский король, человек глубоко верующий, поклялся отстроить для святого вместо разрушенной новую церковь. Утверждают, что своими очертаниями Эскориал напоминает решетку, на которой этот святой принял мученическую смерть. Называемый в Испании восьмым чудом света, Эскориал скорее похож на крепость. Он раскинулся обширным прямоугольником, размер внешних стен 161 на 206 метров, и его безыскусные, по-военному строгие и симметричные фасады могут показаться однообразными. Они раскинулись так широко, что их невозможно охватить взглядом, и они кажутся бесконечными. Впечатление это усиливается тем, что их гладкие стены, лишенные почти всяких украшений, сливаются в общую массу. Единственным их украшением являются лишь традиционные для испанской архитектуры угловые башни. Выстроенный из серого гранита, Эскориал органически сливается с серовато-голубоватыми далями пустынного пейзажа. Он встает мрачной тяжелой громадой, как бы олицетворяя сдержанный и неприступный нрав Филиппа II, стремившегося подчинить себе весь мир. Попытки подсчитать точное число окон и дверей Эскориала никогда не дают одинаковых результатов, и в основном все сходятся на таких цифрах — около 1250 дверей и 2500 окон. После смерти архитектора Хуана Батиста де Толедо руководство сооружением Эскориала принял на себя зодчий Хуан де Эррера, который расширил и во многом изменил первоначальный проект. Возведение Эскориала продолжалось больше 20 лет, и Филипп II принимал в осуществлении этого проекта самое деятельное участие. По преданию, нашел в горах укромное место, чтобы оттуда следить за ходом работ. Сейчас до этой вышки Филиппа можно добраться по узкой извилистой дороге, которая ответвляется от главной улицы Эскориала. Преодолев довольно крутой и долгий подъем, посетители могут любоваться прекрасным видом, который открывается на дворец с большой высоты. Королевские покои были размещены в Эскориале таким образом, чтобы непосредственно из них король мог пройти в церковь. Когда Филипп II был уже стар и немощен, он все равно имел возможность видеть главный алтарь церкви прямо со своего ложа. Королевские покои, примыкающие к восточному пределу церкви, как бы выпирают из основной части ансамбля, поэтому их называют рукоятью решетки святого Лаврентия. Наследники Филиппа II предпочитали более пышные и просторные апартаменты и к тому же не горели желанием непременно и всегда видеть перед собою главный алтарь. Поэтому они расширили дворец, сделав пристройки к северной стороне церкви. К югу от нее находится двухъярусная галерея крестного хода, окаймляющий внутренний двор, так называемый дворик евангелистов, украшенный скульптурными изображениями четырех евангелистов. Искариал служил не только дворцом и монастырем, он стал и усыпальницей испанского королевского дома. Пантеон королей расположен под главным алтарем церкви, и долгое время он и после смерти Филиппа II оставался незавершенным. Холодной строгостью отмечено архитектурное убранство и внутренних апартаментов Искариала. Наиболее красиво и выдержанно оформлена библиотека, размещенная в длинной галерее у западного входа. Филипп II еще при жизни мог оценить и увидеть ее во всей красе. Плафон библиотеки, который хранит ценнейшие собрания книг и рукописей, покрыт аллегорическими изображениями наук и искусств. И хотя король выбрал для архитектурного облика Искариала стиль ясный и строгий, без декоративных излишеств, он позаботился о том, чтобы украсить внутренние покои дворца замечательными произведениями живописи. Поэтому Искариал не только архитектурный памятник, но еще и богатая картинная галерея. Она славится прежде всего собранием полотен Тициана, но есть здесь и картины Эль Греко, Веронезе, Тинторетто, Иеронима Босха и Веласкеса. Во дворце экспонируется также ценная коллекция настенных ковров, некоторые из которых вытканы по эскизам Гойи и Рубенса.